как ей кажется, стоят ли результаты той цены, которую она заплатила. Долгие годы газеты говорили Юджине, что результат, добро, превышает ту цену, какую ей пришлось заплатить, но теперь она потеряла в этом уверенность. Высшее добро, которому, как ей казалось, она служила, грозила рассыпаться в ничто, как плетеный ковер, который, упорно распуская, становится насмешкой над создавшим его трудом. И только она сама может спасти этот коврик от исчезновения, если захочет. Проблемой был Тед. Она не собиралась сближаться с ним. Целую бесконечность она воздерживалась от такого рода отношений с мужчинами, которые позволили бы им на что-то надеяться или рассчитывать. Сама мысль о том, что она способна, более того, достойна вызвать чувство привязанности у другого человека, казалось ей проявлением неслыханной гордыни. И все же ее тянуло к Теду, словно он был лекарством от боли, назвать которой ей не хватало смелости. Поэтому она сидела в церкви. Она пока не хотела встречаться с Тедом. Дорога еще не проложена. Она еще не нашла слов, которые проложили бы эту дорогу. «Научи меня». «Научи, что делать, Господи!» — молилась она в тишине. «Научи меня! Что сказать?» Но Бог молчал, как всегда. Юджиния опустила монетку в ящик для пожертвований и покинула церковь. Снаружи по-прежнему лил дождь. Она раскрыла зонтик и направилась в сторону набережной. На углу ее настиг сильный порыв ветра, и пришлось остановиться, чтобы переждать его и поправить зонтик, вывернутый ветром наизнанку. — Ну-ка, давай я помогу тебе, Юджини. Она обернулась и оказалась лицом к лицу с Тедом. К его ноге жалась несчастная Дэм. Прорезиненная куртка Теда ярко блестела от влаги, кепка промокла насквозь и облепила голову, с его носа и подбородка стекала дождевая вода. — Тед! — Она дарила его удивленной улыбкой. — Да ты совершенно мокрый, и бедняжка Дэм, что вы делаете на улице в такую погоду? Он поправил ее зонтик и поднял его над ними обоими. Юджини взяла его под руку. — Мы занялись здоровьем Дэм, — пояснил он, — и составили план упражнений. От дома до маркет-плейс, затем к церкви и оттуда к дому 4 раза в день. А ты что здесь делаешь? Мне показалось, ты вышла из церкви. — Тебе не показалось, ты отлично знаешь это, — хотела сказать Юджиния Теду. — Ты просто не знаешь, почему. Но вместо этого она шутливо махнула рукой. — Зашла выпустить пар после заседания комитета. — Помнишь? Комитет по подготовке к новогоднему празднику. Пришлось назначить им крайний срок, к которому нужно определиться с меню. Нам столько всего заказывать... Так не могут же они надеяться, что рестораны будут ждать их решения до скончания веков? А сейчас ты домой? Да. И можно мне? Разумеется, можно. Нелепо заниматься пустой болтовнёй, когда между ними растет стена того, что нужно сказать, и что они намеренно оставляют невысказанным. Ты не доверяешь мне, Тед. Почему ты мне не доверяешь? Как же мы сумеем построить любовь без фундамента доверия? Я знаю, тебя тревожит, что я не рассказываю тебе того, о чем хотела рассказать. Но разве тебе недостаточно для начала самого этого желания открыться?